Дорогие друзья, вы слушаете христианскую литературную радиопрограмму. Сегодня мы с вами продолжим чтение книги «12 лет разлуки перед вступлением в брак». Часть четвертая. На второй или третий день после суда Лину вызвал следователь к себе. Спросил о здоровье, самочувствии. «Да, намного суд вас осудил», — сказал он, как бы сочувствуя. «Но суд-то судил по вашим составленным материалам, обвинениям», — ответила Лина. «Ну, Лина, теперь-то ты Ванечку своего не увидишь. Нет, нет, не увидишь». Господь усмотрит. У Бога свои планы и решения на каждого человека. И на нас у Него свои планы. И действительно, когда люди установили Лине такой жестокий приговор, Бог вложил ей в сердце веру, что все 25 лет она не будет в лагерях, и что брак с Ваней состоится во свидетельство этим людям. В политической тюрьме она сидела еще до мая месяца, так как мама подала в республиканский Верховный суд для пересмотра дела, но Верховный суд утвердил приговор областного суда. После этого ее перевели в уголовную тюрьму, где она снова была одна в камере. Но здесь Лина благодарила Бога за изоляцию от людей, пораженных до основания грехом. Там она находилась как бы в преддверии ада, слыша вульгарную брань. Теперь же она благодарила бесчетно раз своего Спасителя, что Он в юные годы освободил ее от этого страшного рва погибели. В это время Господь открыл ей, что она Его дитя и не должна бояться тюрем, сооруженных по проекту дьявола людьми для таких же людей, как и они сами, а также не страшиться вынесенных людьми приговоров, а бояться приговора от самого Бога, праведного судьи, когда Он скажет: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». Матфея 25:41. Вот этого приговора, дорогие друзья, нужно бояться, а все остальное временно, проходящее и изменчиво. В июне месяце 1951 года Лину этапом отправили в город Харьков на пересылку. Из кировоградской тюрьмы арестантов вывезли на железнодорожный вокзал. По команде конвоя всем велели садиться просто на землю в ожидании погрузки в зэк-вагон. Заключенных окружили собаками и конвоирами. Лина просила Господа послать кого-нибудь из знакомых, чтобы сообщить маме, что ее уже вывезли из Кировограда. И Господь услышал и здесь, и привел одну из сестер во Христе, молодую Аннушку Лиходееву, фамилия по мужу. Лина ей крикнула, чтобы сообщила мамочке. За то, что она крикнула эти несколько слов, всех заключенных из-за нее повернули лицом к забору. Лина удивилась, как сестре удалось так быстро сообщить друзьям, которые в большом количестве пришли на вокзал. Несмотря на сделанный конвоирами коридор, друзья протягивали к ней свои руки. Лица их сияли любовью и состраданием. Глаза у всех были наполнены слезами. Как они ободряли, обогрели Лину своей любовью. Марину Филипповну подвели к вагону, когда уже всех погрузили в теплушки. Как она постарела! Еле держалась на ногах. сколько любви, сколько страдания было на ее лице. Линино сердце сжалось от боли и сострадания к маме. Поезд уехал и надолго увез девушку из родных мест, от домашнего уюта, где царили мир и любовь, от любящей мамы, сестричек, любимой церкви, где Лина всегда отдыхала душой, чувствуя преддверие неба. Годы страданий на узком пути увенчаются славным венцом, ожидающим в вечности всех победителей, сохранивших верность Господу до конца, до смерти. Жить без страха. пленников привезли в город Харьков на пересылку. В тот же день, как привезли Лину, дежурный открывает кормушку в камере и вызывает. «Королькова, есть такая? На выход только бери с собой мешок, не торбу!» Подумав, что он шутит, Лина взяла сумочку и вышла. «Да я же сказал тебе, брать мешок! В сумку не поместится!» В то время передачи и посылки выдавались без установленных норм. «О, да ты, наверное, верующая?» «Да». «А какого вероисповедания?» «Баптистского». «Вот эти баптисты!» Обращается он к другому дежурному. «Что у них хорошего? Так это то, что уж как попадет один из них в тюрьму. Только и знаю у них принимать передачи. Несут каждый день. Да еще и какие передачи!» Слава Богу за такое хорошее свидетельство о братьях и сестрах во Христе. «Ну, так когда ты сюда прибыла?» «Сегодня утром». «А как же твои братья и сестры узнали, что ты здесь?» «Я не знаю». «Ну, наверное, ваш Бог им сказал». «Быть может и так». Алина и сама удивлялась. Оказалось, что тем поездом, в котором ее везли в зэк-вагоне, ее две сестры тоже поехали этим составом. От них Харьковской церкви стало известно о Линином пребывании в тюрьме. Друзья тут же собрали передачу и принесли в первый же день ее пребывания на пересылке. Харьковские друзья действительно очень много проявляли заботы, любви за весь период Лининого пребывания на Харьковской пересылке. И это служило хорошим свидетельством для окружающих, так как передачами их питались многие нуждающиеся, находящиеся в камере вместе с Линой. Камера была большая, транзитная. Ежедневно партиями прибывали заключенные и ежедневно этапами увозили их. Нар в камере не было. Люди располагались просто на полу. Мест и на полу не хватало, чтобы прилечь. А Алине, ее небесный отец и здесь позаботился. Для нее место нашлось в углу камеры, и она даже могла лечь. Но дьявол и здесь подошел к ней и послал стыд молиться открыто. «Что ты перед всеми присутствующими будешь становиться на колени и молиться? Да тебя засмеют! Ложись под одеяло и молись, Бог и там услышит твою молитву!» А другой голос говорит: «Тебя осудили к 25 годам лишения свободы за Господа. И ты будешь стыдиться своего Спасителя? Молись Ему. Посмотри, этим людям не стыдно сквернословить, неприличного содержания анекдоты рассказывать». И слава Господу, что Он дал Лине сил отразить дьявола и послушать второй голос. Она стала на колени на виду всей камеры и в молитве разговаривала со своим Спасителем. Дьявол убежал от нее со своим искушением на все время пребывания в неволе. Через открытую свою молитву Бог многих обличал, не устоявших в искушениях, послушавших Искусителя. Одна за одной стали появляться коленопреклоненные перед своим Спасителем в молитвах. Если кому из слушающих это повествование придется находиться в подобных условиях, никогда не стыдитесь молиться Богу открыто перед людьми. Этим прославляется Господь. Среди заключенных было много верующих различных вероисповеданий. Были и совершенно неверующие. Лина долго помнила старушку, старенькую-престаренькую. Ей было около 92 лет. Приговорили ее к 25 годам дальних лагерей. Без посторонней помощи старушка не могла подниматься, ни передвигаться. За ней ухаживала монашка. Их много было среди заключенных. Эта старушка служила в монастыре игуменьей. Лина ей несколько раз подносила покушать из полученных передач. С большой благодарностью она принимала. Называла Лину разными ласковыми словами, целовала, гладила по голове. А однажды спрашивает: «Ты веришь в Бога?» «Да, я верю и люблю своего Спасителя». «А на свободе ты в церковь ходила?» «Да, ходила». «А в какую церковь ты ходила?» «В живую, бабулечка». «Да ты что, из сектантов? Наверное, из баптистов?» «Да». «Ох, дитя, да мне с тобой нельзя разговаривать». И начала креститься. «Бабушка, а почему вам нельзя разговаривать со мною? Наоборот, если я заблуждаюсь, вы, как наставница, должны мне объяснить, указать на истину. Ведь Иисус Христос со всеми грешниками сообщался, любил их, учил их. Он только греха не делал того, что они делали. И нас этому учит через Слово Свое. Сам Иисус Христос говорит: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам». «Нет-нет, ты и добрая, и хорошая, но больше ко мне не подходи и не разговаривай со мною». Такой духовной слепоты и такого заблуждения Лина еще не встречала. Девушка не знала, довезли ли старушку к месту назначения. Настолько эта наставница была слабой телесной, столько и духовно, если при ее сане она не могла знать и применять слово истины в жизни своей. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий». 1 Коринфянам 13:1. Христос явил любовь свою на Голгофе, на Голгофе. Там душу искупил мою на Голгофе. Однажды в эту камеру поместили сестричек из Западной Украины. Образ одной из них, кроткой христианки, остался в Линной памяти до дня ее смерти. Имя ее Надежда. Она оставила ей на память стихотворение, ею сочиненное, о своем впечатлении о Лине. «С тобой я встретилась впервые в доме этом, вдалеке. Но мы сошлись, как родные, родные сестры во Христе. Я 9 месяцев сидела в Ровенской одной тюрьме, но там сестер я не встречала с подобным сердцем, как в тебе. Твоя любовь, твое смирение обогащают и меня, и твои кроткие моления уж пробивают небеса. Хотя об этом я не знаю, в каких словах возносишь ты молитву к неземному краю, где нет пределов красоты. Конец этого стихотворения взят был при обыске при отправлении на этап. Скоро Лина с сестрой Надей расстались и потерялись в жизненном океане. Дал бы Бог им встретиться в вечности, где ни разлук, ни страданий не будет. В начале июля месяца Лину привезли на киевскую пересылку. В Киеве друзья по вере также посещали ее. Это было большим свидетельством для окружающих о любви Божьей среди народа его. 31 июля 1951 года заключенных погрузили в товарные вагоны и отправили на Дальний Восток, в город Комсомольск на Амуре. Этот город построили заключенные. Ровно месяц узники были в дороге. 31 августа 1951 года товарный состав прибыл на место назначения. Всех трудностей и ужасов этапной и лагерной жизни не передать. Преступный мир над обыкновенным народом издевался так, как дьявол их только мог научить. Но Лина во всем и везде ощущала милость Божью, защиту над собою по молитвам мамы и церкви. Работы в лагерях тяжелые, непосильные, особенно для женщин. Открытые шахты, рытье вручную трехметровых траншей при мерзлой почве, при морозе -50. Пилорама, погрузка и разгрузка вагонов, мерзлые шпалы, под тяжестью которых женщины падали. Но что бы ни приходилось переживать, Лине казалось, что она меньше страдает по сравнению с впереди прошедшими братьями и сестрами. Когда Лина имела право писать письма, она писала своему жениху, что освобождает его от связывающего их слова, что он свободен в этом вопросе, потому что, имея такой длительный срок, считала за преступление связывать его. Пожелав ему всего хорошего, благословения от Господа на всю его жизнь, посчитала, что она таки не уразумела воли Божьей, и любовь ее к Ване не от Господа, а плотская. Ваня ответил ей на это письмо следующее. «Не будем, Лина, об этом в данное время думать. Предоставим Господу всецело нашу жизнь, а Он совершит». вызывает Лину как-то оперуполномоченный лагеря и говорит: «Откуда ты взялась с Украины? Да еще и молодая верующая. Мы в 30-е годы всю Украину очистили от этой нечисти». «Гражданин оперуполномоченный, кого вы имеете в виду под нечистью? Если церковь Христову, то вы глубоко ошибаетесь. Сам Христос сказал: врата ада не одолеют ее. И это истина. Поезжайте на Украину, и вы в этом убедитесь». В Евангелии от Иоанна в 12 главе 24 стихом записаны такие слова: «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, падши на землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Из ваших слов «очистили» я понимаю, что вы многих верующих умертвили, а через смерть их Церковь Христа по городам, селам намного увеличилась. Смерть детей Божьих принесла много плода. В Кировограде, а он город небольшой, и то 1000 с лишним членов церкви». На это оперуполномоченному сказать нечего. В лагере вместе с Линой находилась одна женщина. На свободе она работала директором в одной из школ города Владивостока – Елена Циолко. Очень энергичная натура. В жизни она все искала правды, особенно в политических кругах. Из-за этого на ее совести много человеческой крови и человеческих жизней. За сочиненное ею антисоветское стихотворение она по предательству мужа попала на 10 лет в тюрьму. Из лагерей пыталась совершить побег. Но кроме побоев нечеловеческих и возобновления режимов, она ничего лучшего не добилась. Хотела жизнь покончить самоубийством. Но она в лагере встретилась с верующими, у которых было Евангелие. Они дали ей читать Слово Божье. Она начала читать, возродилась духовно и стала новым человеком во Христе Иисусе. Узнала правду Божью и во Христе нашла смысл жизни. Она много сочинила стихотворений духовного содержания. Одно из них я сейчас прочитаю. «Вперед! Вперед во имя Бога! Стремитесь смело средь скорбей, наш путь далек, трудна дорога, и дела много в нас на ней. Все вы нужны не без изъяна. Вперед, все дружно, сестры, братья, на нашей жизненной дороге нас встретит долгий, тяжкий гнет. И будут нас теснить невзгоды, и ряд сомнений, и тревог, но твердой верой средь мучений вперед, без страха и сомнений. В минуту скорби и мучений поднимем на Христа свой взгляд, и в нем найдем мы подкрепление смелей вперед, а не назад. Пусть в нас живет одно стремление всю жизнь отдать Христу в служении». В 1954 году Елену досрочно освободили. Будучи на свободе, она Лининой маме написала несколько писем. Лина еще оставалась в заключении. Связь была утеряна, но Богу известно, где она и какой ее духовный уровень. Дитя ли она Божье, или волны бушующего жизненного океана снова ее возвратили в мирскую пучину. Дал бы Бог Лине и Елене встретиться вместе в вечности. В 1955 году с Дальнего Востока Лину этапом переправили в Красноярский край, поселок Таежный Камского района. Там они расщипывались льду. Здесь Лина часто вспоминала израильский народ в Египте, когда норму выработки кирпичей заставляли делать то же, а солому доставать самостоятельно. В Таежном Лину снова вызывает оперуполномоченный. Она заходит к нему в кабинет. На столе лежит письмо Ивана Яковлевича. Оперуполномоченный спрашивает. «Кем для вас является Антонов?» «Жених мой». «Лагерный или со свободы?» «Со свободы». «А он, ваш жених, в здравом рассудке?» «Я вас не понимаю. Как воспринимать ваш вопрос?» «Ну, он неповрежденного ума человек». «А из чего вы сделали такое заключение? Он вполне здравомыслящий человек». «Нет, здравомыслящий человек такого бы не написал, как он пишет. Линочка, очень радуюсь за тебя и благодарю Господа нашего Иисуса Христа за такую участь страдать за своего Спасителя. У вас срок какой? 25 лет?» «Да, 25». «И он радуется? Разве может здравомыслящий человек радоваться, когда его невесте дали срок в 25 лет? «Гражданин оперуполномоченный, вы верите в своего Спасителя Иисуса Христа, который за вас, за меня, за весь мир страдал, пролил невинную кровь, в тяжелейших мучениях умер?» «Ну нет, не верю». «Так как же вы можете понять духовно рожденного человека, радующегося, когда он в какой-то мере может пострадать за своего Спасителя?» «Знаешь что, Королькова, я тебе посоветую. Напиши-ка ты своему женишку Антонову. Давай, Ванечка, оставим своего Бога, да заживем настоящей жизнью». «А что вы понимаете под настоящей жизнью? Жить во грехах, от которых Бог и меня, и его освободил?» «Нет, гражданин начальник, никогда этого не будет. Если я на свободе не знала, до какого ужасного состояния может довести человека грех, и то еще там полюбила чистую, нравственную, прекрасную жизнь во Христе, то теперь в этой безнравственной, ужасной школе, в которую прислали вы меня перевоспитываться, я увидела то, чего мне на ум не приходило. Теперь я за Бога еще больше ухватилась, как говорят, и руками, и ногами». «Ну ладно, ладно, держи своего Бога и руками, и ногами. А письмо от твоего женишка отдать тебе?» «Оно мне дорого». «Ну ладно, на, читай, сестра-друг». В этом письме было написано стихотворение «Сестре-другу». «Расскажи, моя родная, что грустишь ты иногда? Слезы часто ты роняешь, вспоминая про меня. Ты грустишь, что люди жесткие, всюду много кругом зла, и твоей любви и ласки не хватает иногда. Не грусти, не плачь, родная, помнишь ты слова Христа? Должно вам всегда молиться, унывать же никогда. Мы в молитве лишь глубокой силы дивные найдем, подкрепившись ею свыше, в мир мы светоч понесем. Светоч мира, светоч ласки, принимай и в мир неси, и своей улыбкой ясной ободряй всех на пути». 1955 году снова труден путь, этап. Всех политических из всех лагерей Норильска, Магадана, из всех сибирских лагерей перевозили в мордовские лагеря, в город Путьму, станция Явос, где покоится прах Якова Григорьевича. Алину привезли в эти места на освобождение. Здесь они работали в пошивочных мастерских. Лина работала ватницей. Ее стол стоял в углу цеха. Женщины палками разбивали вату в настилах для пошива военных курток. Во время работы однажды видит Лина, она стояла лицом ко всему цеху. С поспешностью просто забегает отрядный в цех, а с ним еще двое мужчин в военной форме. Подошли к мастеру, что-то с ней поговорили. Она указала на стол. Подойдя к столу, отрядный спрашивает. «Кто из вас Королькова?» «Я», — ответила Лина. Смотрит с удивлением. Они, по-видимому, предполагали увидеть красавицу сказочной красоты. А перед ними стояла обыкновенная девушка, как большинство людей на земле. Тем более в лагерных условиях. Одни кости, скрепленные кожей. «Какой у тебя срок?» 25 лет. А сколько ты уже просидела? 5 лет. У тебя на свободе был жених? Да, был. Как его фамилия? Антонов Иван Яковлевич. Он приехал к тебе на свидание. Мы разрешаем вам встречу на 2 часа. На то время не было такого постановления в лагерных условиях, чтобы родственники приезжали на свидание к заключенным. Алина с Ваней даже не были расписаны, считались чужими друг другу. Но Господь расположил сердце начальника управления, куда Иван Яковлевич обратился за разрешением. Им разрешили 3 дня свиданий без ночей. Среди начальства и по всему лагерю разнеслось такое чудо: к невесте, у которой сроку 25 лет, приехал жених на свидание. Отрядный говорит: «Иди в баню, помойся, одень, что у тебя есть получше, и иди к вахте, он там». Лина так и сделала. Ее завели в отдельную комнату. Там уже был Ваня. Его трудно было узнать, так же, как и ее. Ведь прошло со дня разлуки 11,5 лет, над которыми пронеслись свирепые волны скорбей, борьбы духовной и невзгод. Лина с Ваней тут же склонили колени и благодарили, благодарили со слезами их любящего Отца Небесного за дарованную встречу. Говорить было о чем. Пережито много скорбей и радостей на тернистом пути в следовании за Господом. У Ивана была с собой Библия. Он много читал мест из Слова Божия, а также прочел из Первого Царств 18:1 о любви Иоаннафана, сына Саула, к Давиду. Когда кончил Давид разговор с Саулом, душа Иоаннафана прилепилась к душе его и полюбил Иоаннафана как свою душу. Стих 3. Иоаннафан же заключил с Давидом союз, ибо полюбил его как свою душу. По прочтении мест Слова Божия о любви между Иоаннафаном и Давидом они сопоставили свою любовь друг к другу, вложенную в сердца самим Богом, и что они тоже заключили союз их любви словом «да» несколько лет тому назад. 2 часа их свидания пролетели мгновенно. Но Бог наш позаботился и расположил сердце начальника управления к тому, чтобы прийти к концу свидания на вахту лагеря. По просьбе Лины и Ивана он разрешил им 3 дня свидания. Днем Лину выпускали, а на ночь уводили в зону. А Иван Яковлевич ночевал на вахте. Время их свидания заполнялось чтением Библии, беседами, разбором Слова Божия, рассказами из пережитого каждого из них, воспоминаниями и молитвами. Эти 3 дня для Лины лично были как пребывание на небе, отдых, радость, благодарность своему любящему отцу. При их расставании Ваня снова читал в назидание из Слова Божьего. Он прочел место, где описывается о любви Иоаннафана к Давиду, 1 Царств 20:17. И снова Иоаннафан клялся Давиду своей любовью к нему, ибо любил его, как свою душу. И из 23 главы 18 стихом: «И заключили они между собою завет пред лицом Господа, и Давид остался в лесу, а Иоаннафан пошел в дом свой». Так и они возобновили свое обещание верности и любви друг другу. Поручили все их дело Господу. Лина осталась в лагере, а Иван уехал домой. Возвращаясь со свидания в жилой барак, идя по двору зоны, это было в рождественский вечер, 7 января 1955 года, на сердце было так печально, тяжело. Лине так захотелось на свободу, в домашние условия, в собрание народа Божьего. На дворе в тот момент был прекрасный вечер, сиял снег при лунном свете. Луна была яркая, прекрасная, и все говорило в природе о небе, где нет ни слез, ни разлук, ни зла. А на земле все окружающее ее говорило об аде. Лина шла и плакала, и говорила с Богом через молитву, но только и могла повторять: «Боже мой, Боже мой! Укрепи меня, утешь меня, ведь впереди еще 20-летняя разлука, но ты можешь ее сократить». Бушуе житейское море, греховною страстью кипит, вокруг слезы, вопли и горе, душа изнывает, болит. Мы боремся, силы теряем, но верим, поможет нам Бог. Житейское море, темно непроглядно вокруг, смотрю я за скорбью во взоре, не знаю, кто враг мой, кто друг. Силы теряем, но верим, поможет нам Бог. Мы тихую пристань. Дорогие друзья, на этом наша радиопрограмма подошла к концу. Сегодня вы прослушали четвертую передачу, составленную по книге «12 лет разлуки перед вступлением в брак». Продолжение вы услышите в нашей следующей передаче. Если вы захотите к нам позвонить, наш номер телефона 503-257-2193.